В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть. И повод прекрасный. И слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться, кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.